Глава 13. Еще не меньше часа мы тряслись по полному бездорожью и время от времени припечатывались макушками к потолку кабины. В чемодане химика разбилось все стеклянное, и на каждой колдобине доносилось звяканье осколков. Мы остановились у шлагбаума. Открылась дверь, и в салон заглянул здоровенный детина. Упакованный в бронежилет. Держа автомат в левой руке, стволом вверх, он пожал руку бритоголовому, кивнул на нас и спросил: «Оба спецы?» «Этот в охрану», — ответил бритоголовый, показав на меня. Детина вскинул белесые брови и наморщил лоб. «Откуда? Почему один?» «Не знаю», — пожал плечами бритоголовый. «По договору». «Ну ладно, вези, там пусть с ним разбираются». И задвинул дверь. Мы миновали шлагбаум и выехали на ровный асфальт. Водитель переключил скорость, и машина плавно, как по воде, заскользила между скал. «Через несколько минут будет ясно, как долго я еще проживу», — подумал я, поглядывая на злую физиономию бритоголового. Одного врага я уже заполучил, и он при первом удобном случае сделает из меня дуршлаг. Плохо, что у охранника я уже вызвал подозрения, хотя наивно было надеяться на иное развитие событий. То, что я почти приехал к месту назначения, — редкая, почти невероятная удача. Ниссан остановился. Я убрал с окна занавеску и увидел бетонный забор, поверх которого бежала спираль Бруно. Справа и слева – вышки. Лязгнул замок, и массивные глухие ворота медленно разошлись в стороны. Мы выехали на территорию зоны. Химик взялся за свой чемодан. Я заметил, что руки его дрожат, а взгляд бегает от окна к окну. Он отодвинулся от меня, боясь моей непредсказуемости и обреченности. Не смотрел на меня и не хотел никакого общения. Он уже был готов к унижениям, к подзатыльникам, к пистолетному стволу, прижатому к голове, и намеревался всеми доступными способами выпрашивать пощаду и надежду на жизнь. Бунтарство типа моего он исключил сразу, безоговорочно и навсегда. Мы развернулись вокруг клумбы, где стояла группа людей в белых халатах и шапочках, и остановились. Дверь распахнулась. В салон взглянул толстый господин, посмотрел на нас с химиком, губы его растянулись в улыбке, и он приятным голосом сказал: «Добро пожаловать! Милости просим!» Химик, обрадовавшись тому, что вместо окрика к нему обратились вежливо, заторопился с чемоданом наружу. Бритоголовый, тарабаня пальцами по подлокотнику, ждал, когда я последую за химиком. Яркий свет на некоторое время ослепил меня, и я не сразу рассмотрел то, что меня окружало. Клумба, дорожки, присыпанные гравием, чахлые деревья, капитальные и сборно-щитовые строения, с окнами и без них, напоминающие ангары и блиндажи. А вокруг – бетонный забор, колючка, вышки. Толстяк взял химика под руку и повел к группе людей в белых халатах, стоящих поодаль. Химик бросил на меня прощальный взгляд, в котором опять светилась надежда и немой укор. «Вот видите, я не ошибся. Здесь хорошие люди, и меня ценят, а вы только провоцируете их на грубость». Бритоголовый подвел меня к человеку в униформе. Черные очки, усы и бородка прикрывали часть его лица. На черном берете тускло сияла какая-то эмблема, похожая на разбившуюся о пол застывшую каплю олова. Человек скрипнул портупеей и протянул руку в сторону бритоголового, не поворачивая головы. Представитель серьезной фирмы дал ему договор. «Фамилия?» – спросил человек, мельком взглянув на договор, на печать и подписи. «Вацура». «Откуда прибыл?» «Из Крыма». «С кем подписывал договор?» «Я не запоминаю фамилии всех клерков и слуг, которые подают мне перья и бумаги». «Я спрашиваю, кто взял тебя на работу?» «Князь». Человек в униформе сделал паузу. Лицо его гладко выбритое, но исполосованное глубокими складками, похожими на многочисленные шрамы, оставленные саблей, оставалось неподвижным. В его солнцезащитных очках отражалась моя небритая физиономия, похожая на мохнатую грушу. Я чувствовал себя стрелком-спортсменом. Выстрел я уже произвел, но попал ли в десятку, мог узнать лишь несколько секунд спустя. «Где рекомендация?» В эти минуты я врал как никогда ловко и снова ответил, почти не задумываясь. «Рекомендации дал мне Серж, но по известным причинам она уже не актуальна. Князь предложил мне работу, когда мы встретились на поминках Сержа. Вас должны были известить о моем приезде. Договор, естественно, Филькина грамота. Он был нужен лишь для этого олуха». И я кивнул в сторону бритоголового. «Дед, он позволяет себе слишком много!» — прорычал бритоголовый, делая шаг в мою сторону и сжимая кулаки. «Разреши отбить ему селезенку!» «Стоять!» Коротко приказал дед, и бритоголовый застыл в метре от меня. «Рекомендации нет», — вкрадчивым голосом произнес он. «Договор фиктивный. Откуда мне знать, кто ты?» «Свяжись с князем», — Вздохнув, ответил я и подумал, что если деду это сделать несложно, скажем, при помощи космической связи, то мне уже пора думать о том, как дороже продать свою жизнь. «Свяжусь», — ответил дед и повернул голову к Бритоголовому. «Отведи его в 5-й корпус». Я мысленно вздохнул с облегчением и поплелся за Бритоголовым. «Значит, дед мой новый начальник. Сколько начальников у меня было только за последний месяц? Со счета сбиться можно. И каждый руководил мной, демонстрировал свой опыт и ум, принимая меня всего лишь за скромную скрипку в оркестре, которым дирижировал. Мы прошли по дорожке, по краям которой засыхали от безводья жалкие кустики. Бритоголовый, не рискуя идти впереди меня, старался держаться плечом к плечу. Но для двоих дорожка была слишком узка, и его постоянно сносило к обочине. «Я тебе вот что скажу», — произнес он вполне миролюбиво. «Полагаю, что он демонстрировал свою прыть и грозился что-то мне отбить не столько от личной неприязни, сколько от желания покрасоваться на глазах у начальства. Оставшись наедине со мной, он сразу вспомнил, как больно быть зажатым дверью». «Я тебе вот что посоветую», — повторил он. «Здесь платят большие деньги за то, чтобы помалкивали, меньше совали свой нос в чужие дела и делали то, что приказывают. А кому не нравятся наши порядки, тех уносят отсюда ногами вперед». «Послушай», — ответил я ему, широко зевнув, — «я болен СПИДом. Жить мне осталось всего месяц, а ты пугаешь меня какой-то ерундой». Бритоголовый шарахнулся от меня в сторону, налетел на куст и пропустил его у себя между ног. Он испугался слишком явно, и ему стало стыдно. «Понаставили кустов», — выругался он, отряхивая ширинку, укутанную рыжими иголками. «Пройти невозможно». Больше он мне ничего не советовал, молча кивнул на щитовой домик с плоской крышей и зарешеченными окнами и круто повернулся в обратную сторону. Это был гибрид казармы и закусочной. В большой комнате, напоминающей спортзал, вдоль стены стоял ряд коек. Часть из них была застлана синими одеялами, на других лежали горы одежды, автоматы, бронежилеты и каски вперемешку с пустыми бутылками. Коечный ряд был отделен невысокой, до пояса, фанерной переборкой. Вторая половина спортзала была заставлена столами на кривых ржавых ножках без скатерти с остатками пищи и неимоверным количеством пустых банок из-под пива. Вдоль стены размещалась стойка. За ней стеллажи с коробочками и ящики с бутылками. В зале раздавались крики, выстрелы и громкий гнусавый голос синхронного переводчика. По видео шел фильм, и в креслах напротив экрана, потягивая пиво из банок, сидели мужчины с загорелыми, изрисованными татуировками торсами. Над ними вился сигаретный дымок. Я прошел вдоль стойки. Под руку попалась тяжелая, невскрытая банка колы, и я прихватил ее. Один из мужчин повернулся, встал, подошел ко мне. Он был очень коротко пострижен, его худощавое, но мускулистое тело блестело от пота. На левом плече синела татуировка в виде орла, меча и аббревиатуры ОКСВА – ограниченный контингент советских войск в Афганистане. «Новый?» – без особого любопытства спросил он меня. Я кивнул. «Меня зовут Ред. И я твой командир группы», — сказал он быстро и монотонным голосом, будто произнеся заученный текст. «Вопросов не задавать. Все, что тебе будет надо, ты узнаешь. Сутки дежуришь на выносных постах, 2 суток отдыхаешь. Все, что в баре», — он кивнул на стойку, — «твое. Занимай свободную койку. Ходить можешь до отбоя и только от спортивной зоны до клумбы. Все». Ред повернулся и снова упал в кресло напротив телевизора. На экране мускулистый мужик, перепоясанный пулеметными лентами, поливал огнем какой-то офис, и мужики в костюмах с дикими криками разлетались во все стороны, словно ими, а не пулями, был заряжен пулемет Супермен. Я выбрал койку поближе к выходу, скинул с нее одеяло, чтобы никто ее больше не занял, хотя вряд ли сегодня можно было ожидать прибытия новых химиков или охранников. Я вышел на воздух, подтягивая колу, посмотрел по сторонам и свернул в сторону спортивной зоны. 2 десятка перекладин, тренажеры, боксерские мешки и мишени для стрельбы. Среди снарядов гнулись, прыгали и размахивали руками люди. Я 2 прошел мимо качков. Никто не обратил на меня внимания. Так здесь принято, подумал я. Это обязательная манера поведения. Никто ничем не интересуется. А если попытаться самому пойти на контакт? Я встал напротив коротышки с узкими, как у корейца, глазами, который подтягивался на перекладине, и при этом делал такое мученическое лицо, словно перекладина была под напряжением. «Сколько?» — поинтересовался я, когда он спрыгнул на землю. Кореец поднял голову, подозрительно посмотрел на меня и ничего не ответил. Я не унимался. «Ты давно здесь?» Кореец почему-то усмехнулся, посмотрел куда-то в сторону и принялся натирать ладони магнезии. «Как тебя зовут?» — продолжал я. Молчание. «Слушай, у меня был один знакомый рыбак, Ким его фамилия? Ты случайно не его родственник? Похоже, как 2 капли воды». Кореец сплюнул себе под ноги и пошел к брусьям. «Да, поговорили», — подумал я, провожая его взглядом. Эдак я здесь ничего не выясню, и через пару-тройку дней вынесут меня отсюда ногами вперед. Я повернулся к модулю казарме и пошел по дорожке дальше, к клумбе, возле которой остановился Ниссан. Оттуда я увидел главные ворота, перед которыми расхаживали два охранника с автоматами на изготовку. Я не стал к ним приближаться, чтобы не давать повод этим церберам проявлять свои худшие качества. Я стал кружить вокруг клумбы, рассматривая все, что мог оттуда увидеть. Для начала я попытался определить размеры этой базы или лагеря, куда меня занесла судьба. Я находился в середине, но ближе к главным воротам метров на 100-200. Зона, которую мне отвели для прогулки, занимала от силы 20-ю часть от общей территории. Слева, окруженная двумя рядами колючей проволоки, возвышалось серое строение из бетонных блоков. Венчала его черная металлическая труба на растяжках, из которой струился беловатый дымок. Окон и дверей в строении я не увидел. Вокруг него, по периметру, двигались охранники. Рядом с промзоной, как я назвал это строение, жались друг к другу три фанерных модуля, в которых, возможно, проживали химики. Хотя ни одного человека рядом с ними я не увидел. Дорожку, ведущую от клумбы в спальный район, пересекал невысокий заборчик. Рядом с калиткой стоял охранник. Двое мужчин, один в белом халате, а другой в костюме, вышли из калитки, показав охраннику документы. Значит, промзона вместе с модулями химиков отделена от казарм охранников, и контакт невозможен. Почти каждую свою версию я привык перепроверять, и не спеша пошел к калитке. Пока я шел, охранник, казалось, не замечал меня, но едва я прикоснулся рукой к калитке, как он тотчас повернулся лицом ко мне, вскинул автомат, с бесстрастным лицом направил ствол мне в лоб. «Назад!» «Ага», — подумал я, — «все-таки предупреждает. Это намного лучше, чем если бы он сразу выстрелил». Я не стал усугублять свой эксперимент и, развернувшись, пошел обратно. Когда я выходил из машины, вспоминал я, у калитки на другой стороне стояла группа людей в белых халатах. Они смотрели, кто приехал на Ниссане. Может быть, это был обеденный или, скажем, производственный перерыв, когда им разрешается выйти из промзоны и подойти к забору. Я подошел по дорожке, идущей вдоль забора, отделяющего жилые модули химиков. Вообще-то здесь я не имел права ходить, но коль рядом не было ни охранников, ни деда, ни Реда, то почему бы не рискнуть? Забор низкий, препятствие для дошкольников. Перед ним с моей стороны плотные кусты. Если была бы ночь, то перемахнуть на ту сторону, расплюнуть. Очередной пост преградил мне дорогу. Охранник, плавящийся на солнцепёке, бродил между припаркованных автомобилей, синим автофургоном серебристого Ниссана и многочисленных легковушек. Увидел меня, молча вскинул автомат. Я поспешил развернуться. Круто их поднатаскали. Без лишних разговоров. Выстрел в лоб. Ред сказал мне, что я буду дежурить на выносных постах. Что это значит? За пределами зоны на ее дальних подступах? А почему не на территории зоны? Или здесь доверяют только охранникам со стажем? Я вернулся к клумбе, посмотрел на промзону и увидел, что мимо охранника к жилым модулям идет группа мужчин в белых халатах. Человек 10. Молча, опустив головы, словно их вели под прицелом оружия, они плелись по дорожке. Последнего, кто замыкал группу, я сразу узнал. Гурьев! Охранник, увидев, что я начал быстро ходить вокруг клумбы, как зверь в клетке, уставился на меня, нервно клацая прицельной планкой автомата. Я не мог крикнуть Гурьеву. Неизвестно, к чему бы этот окрик мог привести. Я кашлял, плевался, шаркал ногами, но химики не смотрели в мою сторону. Проклятие! Какой редкий шанс встретить знакомого человека, и он уплывает из моих рук. Я остановился, сел на землю и уставился на охранника. «Ну, жаба пучеглазая», — подумал я, — «сейчас будем играть в глазелки». Увидев, что я не предпринимаю больше никаких действий, охранник потерял ко мне интерес и стал бродить вдоль забора. Как только он отвернулся, я, словно пружина, которую накрутили и кинули на стол, подскочил, одновременно подняв руки вверх. Такой пируэт нельзя было не заметить даже краем глаза. Гурьев посмотрел в мою сторону и, не узнав первое мгновение, снова уткнулся взглядом себе под ноги. Я в сердцах врезал кулаком по ладони. Но Гурьев снова вскинул голову, замедлил шаги, остановился и повернулся ко мне лицом. Охранник пылил ногами между нами, поглядывая по сторонам. Нас с химиком разделяло не более 50 метров, но это было слишком много, чтобы быстро и негромко обменяться словами. Мы стояли и смотрели друг на друга, не зная, что делать дальше. Его глаза молили о помощи. Боль, тоска, страх застыли в них. Он не мог долго стоять. Кажется, химики пользовались еще меньшей свободой, чем охранники вне служебного времени. И все еще, глядя на меня, сделал робкий шаг вперед, словно спрашивая, то ли я делаю? Я вдруг вспомнил о записной книжке и ручке. Вынул их из нагрудного кармана, вырвал листок и быстро написал на нем то, что мог придумать в первое мгновение. «Жду вас полчаса спустя после отбоя в кустах, которые на 100 метров правее вас». Охранник снова уставился на меня. Я сел, незаметно скрутив листок на манер папиросы и, зажав его между пальцами, поднес к губам. Охранник не отрывал от меня взгляда. Я покурил еще немного. Гурьев медленно брел по дорожке. «Черт возьми, куда его несет?» Я опустил руку вниз, делая вид, что тушу окурок о камень, и незаметно затолкал первый попавшийся камешек в папиросу. Загнул края бумаги. «Да летит», — подумал я, взвесив свой снаряд на ладони. Гурьев, кажется, понял, что я хочу сделать, остановился и в присядку стал завязывать шнурки. Охранник начал пасти его. Я быстро осмотрелся по сторонам. Кажется, поблизости никого. Я не сильно размахнулся и запустил камень в обертке через забор. Не дожидаясь, пока тот приземлится, быстро пошел по дорожке к своему модулю. Через 10 шагов остановился и оглянулся. Охранник провожал меня взглядом. Гурьев за его спиной лихорадочно заталкивал записку в карман брюк.